Глава 3. Чтобы попасть в Рубинхейген, необходимо было пройти два досмотра. Площадки для первого были расположены на всех главных дорогах, ведущих в Рубинхейген. Второй досмотр приезжие проходили, когда въезжали через ворота в городской стене. Поток людей, въезжающих и покидающих город таких размеров, как Рубинхейген, был просто невероятен. Именно поэтому было необходимо сперва пройти проверку за пределами города и получить там пропуск, а потом уже направиться к въезду в город. Всякий законопослушный путник следовал предписанным путем, а тех, кто приходил или приезжал к городским воротам без пропуска, тотчас прогоняли. Столь суровые правила нужны были в том числе, чтобы пресекать контрабанду, процветающую во всех крупных городах, а также чтобы предотвращать ввоз в город фальшивых денег. Похоже, дорогой, которой прибыли Лоуренс и его спутники, пользовались нечасто. Площадка для досмотра здесь была не то чтобы грубой, но во всяком случае более просто сделанной, чем на других дорогах, которыми обычно пользовался Лоуренс. Судя по всему, здешний страж был знаком с Норой. Словно с помощью какого-то заклинания, Нора без видимых усилий провела свое стадо через площадку для досмотра, где проход был нарочно сужен бревнами и камнями, наваленными по сторонам дороги. После того, как содержимое повозки было осмотрено, Лоуренс и Хора тоже покинули площадку. Увидев перед собой городские стены Рубинхейгена, они поразились контрасту этого внушительного сооружения и простой площадки для досмотра. Никакие короли на землях вокруг Рубинхейгена не правили, так что Рубинхейген был сам себе властью. Прорваться через городскую стену силой было невозможно. В глазах людей по всему миру городская стена, состоящая из, собственно, стены и окружающего ее рва с выстланными бревными стенками и дном, считалась прочной и неприступной. И такой стеной вполне можно было гордиться. В каменной стене, опоясывающей весь город, через равные промежутки располагались сторожевые башни. Пожалуй, Рубинхейген можно было бы назвать скорее крепостью, чем городом. Когда, пройдя первую проверку, повозка въехала на холм, с которого открывался хороший вид, Хора ахнула от изумления. Бескрайние луга окружали городскую стену со всех сторон, и множество дорог, солнечными лучами исходящих из стены, прорезали эти луга. Вдоль дорог виднелись крестьяне, гоняющиеся за свиньями и прокладывающие себе путь торговые караваны. Вдали можно было разглядеть нечто напоминающее двигающиеся белые ковры, скорее всего, стада овец, которые вели пастухи, имеющие эти просторные луга в своем полном распоряжении. Пастухи, способные приглядывать одновременно более чем за сотни овец, вообще говоря, встречались нередко. Но здесь, в Рубинхейгене, потребляющем мясо в огромном количестве, такие пастухи, видимо, были повсюду. В общем-то, все, связанное с Рубинхейгеном, было больше обычного. Насладившись чудесным видом, Лоуренс и остальные спустились с холма и направились через возделанное поле к городской стене. Из-за гигантского размера города Лоуренсу, когда он смотрел с вершины холма, показалось, что до стены довольно близко. И лишь начав движение, он понял, что сильно промахнулся. Норе приходилось все время присматривать, чтобы овцы не грызли растения, что росли в полях по обе стороны дороги, и из-за этого вся группа двигалась небыстро. Наконец они приблизились достаточно, чтобы можно было разглядеть городскую стену в деталях. На ходу Лоуренс извлек из кошеля две серебряные монеты и протянул Норе. «Что ж, вот 43-е, которые я обещал тебе заплатить». Трие была очень грубо отчеканенной медной монетой. Лоуренс решил, что 40 медных монет Нору лишь обременят. А кроме того, если она просто обменяет на Трие две серебряные монеты, что он ей дал, то получит около 45 трие. Этот излишек Лоуренс намеревался заплатить Норе из благодарности. Хотя им повезло в том, что они не наткнулись на волков по дороге, но мастерство Нора его впечатлило. И даже Хора вынуждена была высоко о ней отозваться. Вполне возможно, в будущем Нора станет выдающейся личностью среди пастухов. И на этот случай Лоуренс как раз вложил дополнительные деньги. «А, но если я это обменяю, то получу слишком много», – заметила Нора. «Это на будущее», – ответил Лоуренс. «На будущее?» «Ведь если подружиться с искусным пастухом, это может в будущем принести незапланированный доход на овечьей шерсти». Говоря это, Лоуренс специально напустил на себя вид расчётливого торговца. Нора радостно улыбнулась и, точно смиряясь с неизбежным, приняла серебряные монеты. «Мы на некоторое время остановимся в иностранном отделении торговой гильдии Ровина. Когда соберёшься отправиться со своим стадом на ту луговину, пожалуйста, загляни туда. Возможно, я смогу свести тебя с торговцем, которому нужна охрана», — сказал Лоуренс. «Хорошо. А, вот о чём я, наверное, должен был спросить в первую очередь. Ты можешь сопровождать торговцев только там, где мы проехали?» «А, я могу идти до Кослаты и Парасона. А, и ещё до Рамторы». Кослата лежала довольно далеко отсюда, и тамошние земли особого интереса не представляли. Лоуренс, однако, был удивлён при упоминании Рамторы. Рамтора не находилась под властью Рубинхейгена, правившего всеми окрестными землями. Таких городов было немного. Лежала Рамтора к северу от той дороги, которой Лоуренс и остальные добрались сюда. По картам это было недалеко от Рубинхейгена, но местность там была такова, что даже рыцаря охватывал страх. То был большой и очень мрачный лес. Именно поэтому Рубинхейген не отваживался вторгаться туда. И именно поэтому Рамтора оставалась единственным городом поблизости, где по-прежнему обитало много язычников. Существовала нормальная дорога до Рамторы, но это была обходная дорога, и ехать по ней приходилось очень долго. Едва ли Нора имела в виду, что могла сопровождать торговцев на этом долгом пути. Это значило, что она была уверена в своей способности проходить через тот мрачный лес. Если так, то торговцев, заинтересованных в том, чтобы идти вместе с ней в Рамтору, найдется немало. «Рамтора? Ха, если ты и туда можешь ходить, то точно найдешь желающих». Глаза Норы блеснули. Она поклонилась и проговорила: «Буду надеяться на тебя». Держалась она точь-в-точь как человек, живший некогда в богадельне. «Что ж, мы войдем в город через юго-восточные ворота. Пора расставаться». «Хорошо. Прощай». С этими словами Нора качнула пастушьим колокольчиком, Лоуренс кивнул и повернул повозку влево. Рубинхейген был огромен, и одних лишь крупных входов в него насчитывалось 17. Часть этих входов была рассчитана на большое количество овец и иного скота. Нора должна была воспользоваться одним из таких входов. Кроме того, улицы в Рубинхейгене шли очень странно и запутанно. Такое часто встречается в больших городах. Потому здравый смысл подсказывал, что входить в город лучше через те ворота, что расположены ближе к месту назначения. Если, конечно, человек знал, где место его назначения. В общем, из всего этого можно было составить представление о размере города. Не удержавшись, Лоуренс оглянулся. Нора все еще провожала повозку взглядом. Увидев, как Лоуренс обернулся, она тоскующе помахала ему рукой. Разумеется, было бы вполне естественно, если бы Лоуренс помахал ей в ответ. Но он опасался, что это навлечет на него новый град насмешек со стороны Хора. Он кинул на сидящую рядом Хора осторожный взгляд, словно ожидая этого, Хора тут же обернулась к нему и вопросила: «У меня что, по-твоему, и впрямь такой скверный характер?» Лоуренс неловко улыбнулся. Помахав Норе, он вновь развернулся вперёд. «А, интересно, каковы на вкус персики в меду? Да, есть чего ждать с нетерпением», — проговорила Хора. «О, ты до сих пор помнишь?» Когда Лоуренс услышал эту раздражающую фразу, он как раз пытался понять, какого размера пошлину с него возьмут за военное снаряжение на площадке для досмотра. «Надеюсь, ты не хочешь сказать, что не купишь?» То, как Хора задала этот вопрос, улыбнувшись и чуть склонив голову на бок, наводило ужас. Лоуренс отвернулся и пробормотал точно в молитве. «Если их не продают, я не смогу купить, даже если захочу». «Но разумеется», — сказала Хора таким тоном, словно была уверена, что их здесь таки продают. «Да, и еще. Возможно, мне нет нужды напоминать, но сейчас тебе нужно вести себя еще более по-монашески, чем на предыдущем досмотре. Если тебя примут за монахиню, проверять будут не так строго». «Угу. Я не настолько глупа, чтобы поднимать суматоху в таком большом городе. А в таком виде я похожа на монахиню?» «Думаю, об этом тебе можно не волноваться». Едва Лоуренс совершенно искренне произнес эти слова, как тут же пожалел о них. Хора когда-то говорила, что церковь в прошлом доставляла ей немало бед. Говорить, что она похожа на монахиню, значило рисковать вызвать ее гнев. Значит, я все-таки похожа, да?» Хора, однако, выглядела довольной. «Ты не сердишься?» — спросил Лоуренс. «А почему я должна сердиться?» «Да так, просто я подумал, что ты должна считать церковь своим врагом». «Вовсе нет. Это все равно, что все время иметь поблизости кого-то вроде тебя. А монахини обычно спокойные и добрые. Кроме того, даже с моей волчьей точки зрения, очень многие монахини еще и красивы. Красота вовсе не свойственна лишь каким-то определенным существам». «Вот значит, почему Хора не злится», — подумал Лоуренс и немного расслабился.